И разве Бадди не произнес, должно быть, в отместку за то, что я помогла ему выкопать машину из снега, пока он бессильно и бездеятельно стоял рядом? Разве он не сказал мне? Интересно, Эстер, за кого ты теперь выйдешь замуж? Что-что? Переспросила я, стряхивая снег с лопаты и слепо моргая в клубах мокрой пыли. «Интересно, за кого ты теперь выйдешь замуж? Теперь, после того, как ты побывала здесь?» И широким взмахом руки он обвел пространство, вобравшее в себя холмы, ели и несколько занесенных снегом больничных корпусов. «За кого ты теперь выйдешь замуж?» И, разумеется, я не знала, кто теперь возьмет меня замуж. Теперь, после того, как я побывала здесь. Я вообще ничего не знала. «У меня тут счет, Ирвин». Я тихо произнесла это в микрофон больничного телефона. Телефон стоял в главном холле административного корпуса. Сначала я заподозрила, что телефонистка будет подслушивать, но она с невинным видом играла своими проволочными контактами и не поднимала на меня глаз. «Понятно», — сказал Ирвин. «Это счет на $20 за услуги скорой помощи в определенный день в декабре и за осмотр неделю спустя». «Понятно», — сказал Ирвин. «В больнице мне сообщили, что они перешлют его мне, потому что счет, присланный тебе, остался неоплаченным». «Хорошо, хорошо, я немедленно выпишу чек». «Я выпишу чек, а сумму пускай они проставят сами». Его голос изменился и потеплел. «А когда мы с тобой повидаемся?» «Тебе действительно интересно это знать?» «Ну, конечно же». «Никогда». И я резко бросила трубку. Затем я поразмышляла, пришлет ли Ирвин в больницу счет после такой беседы. Но потом подумала. Разумеется, пришлет. Он же преподаватель математики, и уравнение у него должно непременно сойтись. Я почувствовала невероятную слабость и вместе с тем облегчение. Голос Ирвина ничуть не взволновал меня. Это был первый раз, когда мы разговаривали с ним после нашей единственной встречи. И я была абсолютно убеждена в том, что он окажется первым и последним. У Ирвина не оставалось абсолютно никакой возможности разыскать меня, кроме как поехать на квартиру к медсестре Кеннеди, а та после смерти Джоан переехала и не оставила нового адреса. Я стала целиком и полностью свободна. Родители Джоан пригласили меня на похороны. Я была, как заявила миссис Джиллинг, одной из ее самых лучших подруг. «Тебе совершенно не обязательно туда идти», — сказала мне доктор Нолан. «Ты можешь написать им, что я не рекомендовала тебе посещение похорон». «Я пойду», — сказала я, — и пошла. И на протяжении всей церемонии, а она была весьма скромной, беспрестанно размышляла над тем, что же именно я сейчас на свой собственный взгляд хороню. Гроб, выставленный перед алтарем, был засыпан белоснежными цветами. Черная тень чего-то, что нас уже покинуло. Лица скорбящих рядом со мной в свете свечей казались восковыми, а еловые ветви, оставшиеся в церкви еще с Рождества, —